Фуксия. Танцующий цветок. Она очищает атмосферу от энергии мыслей, слов, чувств, консервативных в своих взглядах и убеждениях людей, склонных во всем придерживаться традиции. Фуксии – шикарные цветущие растения. В последнее время они пользуются большой популярностью не только в Европе и в Америке, но и в России. Требуется совсем немного усилий по их выращиванию, и многочисленные пышные цветки фуксий с красивыми юбочками будут радовать вас яркими красками все лето напролет. Целебные и магические свойства. Самое главное целебное свойство фуксии – это ее красота. Когда смотришь на все великолепие и многообразие цветов и форм этого удивительного растения, то на лице появляется неуловимая улыбка, поднимается настроение. А хорошее настроение, как известно, залог здоровья. Еще у фуксии есть ряд магических свойств. Она очищает атмосферу от энергии мыслей, слов, чувств консервативных в своих взглядах и убеждениях людей, склонных во всем придерживаться традиции. Если в вашем доме живут те, кто болезненно реагирует на любые перемены, кто не любит менять ни стиль одежды, ни обстановку дома, ни отношения с людьми, посадите красавицу фуксию. Фуксию полезно иметь тем, кто то и дело попадает в одни и те же неприятные ситуации. Если видите, что определенные трудности преследуют вас с какой-то периодичностью, если вы не можете вырваться из замкнутого круга неприятностей, заведите фуксию. Это растение не зря называют танцующий цветок или балерина. В России некоторые называют фуксию бабушкиным растением, японским фонариком, а кому-то ее цветы напоминают порхание экзотических бабочек. Розенкрейцеры, члены тайного религиозного ордена, имевшего оккультные признаки, наделяли фуксию качествами богини любви: мягкость, нежность, теплота, красота, изящество. Фуксия – лучший друг пожилых людей. Она укрепляет дух и вселяет надежду. Очень доброе и оптимистичное растение. Не дает отчаиваться и притягивает все хорошее под крышу дома или офиса. Чем привлекает фуксия? Фуксия представляет большой интерес из-за обильного и продолжительного цветения с весны до поздней осени. Фуксии различаются не только формой, но и окраской, степенью махровости и размерами цветков и листьев. Встречаются фуксии с махровыми и немахровыми цветами, с цветами в виде кисти белого, розового, красного и фиолетового цвета. Бывают фуксии и двухцветные. Фуксия гибридная пользуется самой большой популярностью у любителей цветов. В комнатных условиях фуксии растут до высоты от 30 до 100 сантиметров. Листья фуксии мелкие, овально-яйцевидные, с небольшими зазубринами по краям. Цветы длиной от 4 до 8 сантиметров, самых разнообразных расцветок. Особенности выращивания. Фуксии различаются по окраске цветков, по облику и по размерам. Они бывают не махровые, полумахровые и махровые. Можно подобрать коллекцию из нескольких сортов, которые будут цвести с весны до осени. Температурный режим. Фуксия – растение для прохладных комнат. Наилучшая температура для нее от 10 до 12 градусов. Температура выше 20 градусов уже неблагоприятна для этого цветка. Когда становится слишком тепло, фуксию лучше выставить на свежий воздух. Летом фуксия хорошо себя чувствует на балконе или в саду. Освещение. Для фуксии уход подразумевает и подходящие условия освещения. Яркий свет, но не прямые солнечные лучи. В летнее время лучшее место для фуксии – балкон, который освещается солнцем в утренние часы. В комнатах наиболее подходящее место для фуксий – восточные и северные подоконники. Полив. Требуется обильный в период роста и цветения. Но нельзя сильно заливать растения. Это может привести к загниванию корней. Хорошо фуксия отзывается на опрыскивание, особенно в жаркие дни. Подкормка. Каждые 2 недели с весны до осени растения надо подкармливать как минеральными, так и органическими удобрениями. Цветение. Во время цветения фуксию нельзя переставлять с места на место. Это может вызвать опадение цветов и бутонов. Цветки появляются на молодых побегах. Чтобы увеличить количество таких побегов, фуксию следует регулярно обрезать и прищипывать молодые побеги. Это придаст растению требуемую форму и стимулирует цветение. А отцветшие цветы надо не забывать удалять. Зимовка фуксии подразумевает период покоя. В это время полив сокращают, но не допускают засушивания земляного кома и сморщивания коры. Фуксия зимой любит прохладную температуру. Для этих целей подходят прохладные комнаты или подвал. Листья опадут, но весной растение снова тронется в рост. Чтобы отсрочить цветение фуксий до поздней осени или зимы, их выдерживают в подвале подольше, а затем выносят на балкон или в сад. И чтобы не дать растению зацвести раньше намеченного срока, несколько раз в течение лета обрезают. Пересадка. Пересаживать фуксию желательно ежегодно, весной после периода покоя. Для пересадки подходит питательная парниковая земля или почва, составленная из дерновой, перегнойной, листовой земли и песка в соотношении 3:1:1:1. Пересаженные растения ставят в хорошо освещенное место. Обрезают на треть длины ветвей, хорошо поливают и опрыскивают. При таких условиях у них быстро вырастают молодые побеги и фуксии обильно зацветают. Следует сажать фуксии в горшки светлого цвета, так как они меньше греются на солнце, чем черные или темно-коричневые. Горшки берут больше предыдущих на 2-3 см в диаметре. Субстрат в горшке у фуксии должен всегда оставаться умеренно влажным. На дно горшка, во избежание застоя влаги, насыпают дренажный слой из керамзита или мелкой гальки. Земля должна быть достаточно рыхлой. Размножение. Фуксии размножают семенами или чаще всего черенками. При размножении семенами фуксии дают потомство, которое отличается от исходного растения. Чтобы получить растение с теми признаками, которые нас интересуют, красивые листья, крупные, интересно окрашенные цветы и другое, необходимо прибегнуть к вегетативному способу размножения – черенкованию. Черенки фуксии лучше всего брать у перезимовавших растений. Весной в комнатах эти растения дают молодые побеги, которые после образования 2-3 пар листьев режут на черенки. Их нарезают острым ножом внизу под самым глазком. нижний лист или два удаляют, чтобы черенок лучше держался. Черенки высаживают в горшки или плошки, на дно которых насыпают дренаж, потом слой почвы, затем слой крупнозернистого песка, в который и высаживается черенок. Лучше укореняются черенки, которые посажены по краям горшка. Саженцы накрывают стеклянной банкой и ежедневно опрыскивают теплой водой. Вытирают банку изнутри, чтобы на ней не скапливалась влага. В таких условиях укоренение происходит через 10 дней. Болезни и вредители. Как у многих растений, основные болезни фуксии связаны с погрешностями ухода. При недостаточном или избыточном поливе фуксии сбрасывают бутоны. Это может произойти и в период цветения, если переставлять с места на место или поворачивать. Если воздух в помещении, где растет фуксия, слишком теплый и сухой, она сбрасывает листья. Мерой борьбы является опрыскивание и, при возможности, перемещение растения на свежий воздух. При избытке влаги в холодный период на листьях появляются пятна, а корни загнивают. В жаркое сухое время фуксии могут поражаться белокрылкой и паутинным клещом. Паутинный клещ – очень маленький красный паучок. Появляется на нижней стороне листьев и обволакивает их тонкими белыми паутинками. Уничтожаются опрыскиванием и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем с зеленым мылом, опылением на свежем воздухе вне комнат, молотой серой или растение обрабатывается готовыми системными инсектицидами. При обмывании листьев настоями с зеленым мылом через 2-3 часа листья надо обмыть теплой водой. Белокрылка – очень мелкая белая бабочка, быстро размножается и трудно выводится. Для борьбы с ней используются специальные готовые препараты. Обрабатывать пораженные растения, опрыскивать листья, необходимо каждые 3 дня.